Аврора замялась, все еще виновато поглядывая на Тома. Она заправила выбившийся из-под повязки локон за ухо и посмотрела на Дамблдора. «Хорфанг правду сказал», — рассудила она, получив благодарные улыбки со стороны гриффиндорцев. «Цигнус напал на них из-за спины, причин я не знаю, но не надо сразу судить о нем плохо». После этих слов бровь Риддла невольно поползла вверх. «Знаете, я читала о болезни, которая вызывает ярость и помутнение мозга, ну нельзя же просто так напасть на человека. Да, это нужно лечить. Да, к странностям этой особы еще никто не привык, но Малфой по достоинству оценил выражение лица Блэка. Тот застыл с открытым ртом, пытаясь вникнуть в смысл слов. «Мисс Уинтер, вы городите чепуху», — вступила Норрис. «Подождите», — Дорис остановил Гораций Слакхорн. «Быть может, девочка права, он старался защитить слизеринца, хотя выглядело это неуместно и глупо. Стоит проконсультироваться с мисс Адамс на сей счет». «Полноте, Гораций, не стоит цепляться за слова мисс Уинтер», — остановил Альбус, выудивший нужную информацию. «Наказание получат все, без исключения, а мистер Блэк в полном объеме. Но, без исключения», — оборвал он Каспара. «Да, мистер Малфой», — Дамблдор соизволил обратить внимание на скромно поднятую, как на уроке, руку Абрахаса. «Сэр, Аврора вообще случайно попала в Тома Петрификусом», — оборвал Цигнус надменно, пытаясь реабилитироваться перед Риддлом. «Он, вообще-то, пытался вытащить ее из переделки, а она прокляла его». «Да помолчите вы уже», — строго сказала Норрис, сделав несколько предупреждающих шагов в сторону в момент сжавшегося Цигнуса. Аврора же скромно молчала, совершенно не собираясь оправдываться за свои действия. Она постоянно ловила на себе недовольные взгляды Риддла. «Не думаю, что это можно рассудить иначе, как попытку самообороны», — вступил Игнатиус, совершенно бескорыстно ее оправдывая. «Тут было столько пыли. Слава Мерлину, хулиганы не покалечили друг друга, всего лишь пара ссадин и ушибов достались на долю неудачливого Крауча, неспособного и недели без увечий протянуть, и Лонгботтому, на которого выпал основной удар, ему удалось заполучить в коллекцию царапину на руке. Остальные отделались грязью на одежде». После подробных объяснительных записок, Альбус просто не смог наказать Риддла, Аврору и Малфоя, оказавшихся на месте происшествия не по своей воле. Остальные же получат сполна на отработках у Дорис. И пускай заварушку устроил Цигнус, но ее причины Альбусу были известны. Не впервые Хорфанг дерется за сердце мисс Блэк с ее братом. Друзья и подстрекатели обоих сторон никогда не преминут поучаствовать в межфакультетских войнах. Дамблдор с интересом отнесся к Малфою, решившему вступиться за Аврору, а Риддл, даже если и хотел помочь, то обычно все его действия можно было связать с корыстью. Нет, нельзя так предвзято относиться к студенту, но на иное Альбус уже не был способен, хотя старался. Интуиция постоянно подсовывала ему подозрения, но разве может порыв благородства, где мальчик сам получил заклятием в упор, назвать лживым? Стоит поразмыслить, может, Том пытался помочь. Откинув предрассудки и смущение, Аврора бежала по коридорам Хогвартса, надеясь успеть к концу ужина и увидеть двоих своих спасителей и, конечно же, извиниться перед Томом. В руках ее были зажаты две небольших игрушки, сделанные из кусочков старого мешка, одолженного у Хагрида, и из запасных пуговиц, что обычно крепится к внутренней стороне новых вещей. Лесник хранил в мешках семена и очень удивился просьбе, а также ответу, для чего все-таки понадобился такой странный материал, как мешковина. Она сделала собачку и мишку своими руками, и пускай кое-где из не очень аккуратных швов повылезал пух, вытащенный из подушки, а глаза получились разными. Аврора была довольна своей работой, даже пропустила традиционное разглядывание северного сияния ради своей задумки. Разве может быть что-то лучше подарка от чистого сердца во имя благодарности? Разве может быть что-то, что сможет залечить рану на сердце от потери близких? Джоконда отгородилась от всего мира, потерялась в своем горе. Маленькому Динни было всего 5 лет, но и его не пожалела эта ужасная Макгловская война. Он так любил волшебные дрожжи Берти Ботца и искренне радовался, когда попадались совсем не похожие на конфетные вкусы. Он собирал коллекцию из несъедобных дрожжей в коробочке с ячейками и набрал уже несколько редких, со вкусом краба и даже с перуанским перцем. Джоконда старалась баловать младшего братика и всегда высылала из Хогвартса по пакетику в месяц. А теперь его нет, как нет и мамы, и отчима. Она нашла в себе силы посетить разрушенную бомбардировкой улицу, на которой провела детство. Милый маленький городок больше не встретит ее ухоженными лужайками, аккуратными домишками и приветливыми соседями, а старушка миссис Томпсон больше не отругает хулиганистого Фреда из дома номер 14 за то, что он выгуливает своего бульдога на ее газоне. Молочник не оставит у порога молоко в стеклянных бутылочках и не нарвется все на того же задиристого бульдога, порвавшего ему уже не одну пару штанов. Из маминых вещей нашлась только серебряная брошка в виде трилистника и обгоревшая фотография молодой миссис Смит. Динни. Он умер во сне, как всегда обнимая мистера Джинглса, плюшевого кота с несоразмерно большими лапами и огромным носом. Они все спали, когда это произошло, и даже отчим, с которым Джеки была не в самых лучших отношениях, не заслужил такой гибели. Может, там, на небесах, где нет тревог и отчаянных войн, они все будут счастливы. А Джоконда она была у бабушки, когда все случилось, и винила себя за то, что выжила и не оказалась там вместе с ними. Теперь в ее кармане всегда лежала чуть подшитая ножка мистера Джинглса, кое-где еще дававшая представление о бледно-желтом цвете старой игрушки. Немного подпаленная и заметно похудевшая без должного количества наполнителя, она осталась единственным напоминанием о Динни. Осунувшаяся, утонувшая в несчастье Джеки растеряла блеск синих глаз и теперь больше походила на мумию, но внешний вид ее сейчас мало заботил, ее вообще ничего не интересовало, но бабушка, которая даже и не знала, что внучка, волшебница, уговорила вернуться Джеки в школу-пансионат. Быть может, она права, и Джоконде станет лучше в Хогвартсе, но пожилая женщина понятия не имела, что девочке вовсе не нужно выходить из этого состояния вины. Солнце только садилось, обрамляя горизонт розовым ореолом, когда Джеки переступила порог замка. Для нее изменилось все. Восприятие всегда теплого, наполненного голосами друзей Хогвартса больше не вызывало в сердце трепет, а встреча с фестралами, запряженными в кареты, которые, Джоконда думала, всегда катились сами по себе, стала еще одной причиной для нежелания возвращаться в школу. Она читала об этих тварях, но не предполагала, что их держат в Хогвартсе. Вещи на входе забрали школьные эльфы, было желание сразу пойти в гостиную Хаффлпаффа, но она не знала пароля. По дороге не встретилось ни одного сокурсника, и Джеки прекрасно понимала, где может найти кого-то. Рано или поздно все равно пришлось бы пережить сочувствующие взгляды, соболезнования, и откладывать все на потом не хотелось. Может, искренне переживающие за нее друзья будут умнее и не станут давить речами? Большой зал. На потолке не облачка, лишь все тот же подсвечивающий атмосферу розовый закат и стая птиц, косяком летящая на юг. Звяканье столовых приборов и монотонный гомон разговаривающих, со стороны это выглядело иначе, чем раньше. Клацанье вилок теперь раздражало, а желание быть в центре внимания превратилось в мечту тишины. Том, как много она думала о нем в прошлом году и как старалась выглядеть для него красиво и носить юбку немного выше, чем положено по уставу формы. А теперь его профиль, при виде которого хотелось раскрасить окружающие во все цвета радуги, больше не заставлял учащаться равнодушный пульс. Каким все мелочным кажется сейчас, когда, в полной мере ощутив горе, ты перестаешь понимать происходящее вокруг. Смех неуместен для слуха. Он кажется отдаленными усмешками над твоим несчастьем. Как они могут улыбаться, когда вся ее семья погибла? До белизны костяшек пальцев сжав останки мистера Джинглса, Джоконда смело шагнула в распахнутые двери большого зала и на мгновение зажмурила глаза, словно прыгая в пропасть. Никто не заметил ее появления, преподаватели и студенты продолжали ужинать и общаться, но, конечно, были и те, кто первыми уловили появление Джеки и теперь провожали ее взглядами. «Джекс», не веря своим глазам, произнесла Элоиз. «Мерлин, Джеки, это ты». Элоиз подскочила на месте, задев стол. Несколько кусочков жареной в масле картошки, наваленной в тарелке Тори Пикса, словно с горки скатились и упали ему прямо на светлые брюки. Парень со стервенелым взглядом смотрел на то, как на штанине расползается жирное пятно. «Джеки», с тем же выражением сказала Мередит и с таким же грохотом поднялась с места. Бедный Тори стал обладателем еще одного пятна от очередной картофелины, свалившейся на штаны. Он как громом пораженный сидел на своем месте и даже не обратил внимания на Джоконду, получающую порцию крепких дружеских объятий от подруг. Элоиз и Мередит усадили ее между собой и, видя состояние Джеки и нежелание общаться, всячески ограждали от настойчивых до сожалений сокурсников. Один только взгляд Мередит в сторону Элли Пирс был крепче непрошибаемой бетонной стены, и та сразу же умолкла, вернувшись к ужину. Они тихо перешептывались за столом, когда Джоконда приметила влетающую в большой зал Аврору. Часто она ее вспоминала в самые тяжелые моменты, когда истерика готова была вырваться наружу. Джеки завидовала подруге, потерявшей память, но, в то же время, не имела права забывать свою семью, и становилась только тяжелее, а зависть куда-то испарялась, оставляя сожаление, ведь Уинтер, возможно, не помнит чего-то важного, родного. Грустная улыбка появилась на лице при виде странной девушки и сейчас бывшей эталоном беззаботности и тепла, образующегося вокруг нее. Из последнего письма Элоиз Джоконда знала, что Аврору распределили на Рейвенкла, но она шла вовсе не в сторону своего факультетского стола. Абрахас выглядел ошеломленным, когда получил от Авроры собаку, сделанную из мешковины, с разными глазками и кривыми ушами. Он удивленно выслушал благодарность за то, что пытался помочь Авроре в заварушке сегодня днем. Ее сияющие глаза цвета льда вовсе не были холодными, а наоборот излучали какое-то неведомое тепло, и он невольно подумал, что все его подозрения не имеют смысла. То, что случилось, когда он встретил Аврору впервые, случайность. Для своих 17 она была совсем еще ребенком, добрым и наивным, а подозревать в ней шпионку Гриндевальда, с которым отказался сотрудничать отец, было просто невообразимо глупо. «Спасибо, Аврора», — сказал он, получив еще одну лучезарную улыбку. Малфой не смущаются, но и не издеваются, когда им преподносят такие глупые подарки. Он был предельно вежлив, ожидая, когда же эта чудачка покинет его. «Ну, приятного аппетита, Абрахас, мне еще нужно извиниться перед Томом», — произнесла она, доставая из кармана еще одну страшненькую игрушку. Малфой удивленно вскинул бровь, провожая ее взглядом. Оказывается, ни один он удостоился чести получить такой дурацкий приз за свою храбрость. В Шармбатоне девушки частенько присылали ему конфеты и наборы для чистки метел, ведь он был неплохим игроком в квиддич, но такого еще не было. Он взглянул на зверушку и усмехнулся, но не холодно, а как-то по-доброму. Совершенно грубый материал, и исполнение работы оставляли желать лучшего, но она ведь старалась, а Аврора под предостерегающие и удивленные взгляды уже подходила к холодному молодому человеку по имени Том Риддл. Слизеринцы тихо перешептывались и начинали хихикать, особенно над ее идиотской спортивной повязкой, но никто не осмелился остановить. «Том», — сказала она, остановившись прямо напротив него. Тот, до этого наблюдавший вручение приза Малфою, уже боялся самого худшего. «Я хотела извиниться за то, что случайно оглушила тебя ХМ опять», обрывками выпалила она и протянула зажатый в руке кулек из мешковины непонятного назначения. Пальчики разомкнулись, а на ладони оказался невиданный доселе зверь с пуговицами вместо глаз и носа. Друэлла, сидящая спиной к Авроре, обернулась и скептичным взглядом оглядела ее. Цигнус и Каспар в недоумении смотрели на Тома, по-видимому, ожидая от него какой-то реакции, но староста не проявлял ни одной эмоции. Его лицо было похоже на отшлифованный безликий камень. Он не протянул руку, чтобы принять своеобразный дар. Слизеринцы молчали, а Малфой, сидящий поодаль, с интересом наблюдал за ними, сложив подбородок на руки. «Зачем мне это?» Наконец, едва пошевелив губами, произнес Том. Внешне он выглядел спокойно, но внутри поднималось желание послать эту чокнутую куда подальше. «Это подарок тебе за то, она, казалось, не могла сформулировать, но все же нашлась. За храбрости. Ну, извини, я не хотела тебя проклинать. Извинения приняты», — холодно сказал Том, уже собираясь вернуться к ужину, но тут заметил, как Крауч схватил злосчастную игрушку и начал вертеть в руках. «Да это просто произведение искусства», — наигранно стал восхищаться он. «А главное, как реалистично выглядит пятачок», — потыкав пальцем в пуговицу с двумя дырками, Каспар посмотрел на улыбающуюся Рейвенкловку, ну прямо настоящая свинья. Аврора сдвинула брови и насупилась, а к их компании уже стали прилипать взгляды других зевак. «Это не свинья, а медведь», — со всей серьезностью поправила она. Игрушка оказалась в руках у Блэка, он критично разглядывал ее, а потом с умным видом покидал из ладони в ладонь, явно раздумывая, чтобы ляпнуть. «Нет, все-таки свинья», — с видом знатока заключил он. Том с недовольством посмотрел на него, пытаясь остановить эти детские забавы, но взгляд был проигнорирован. Похоже, Цигнусу мало выслушанных за сегодня нравоучений за попытку поквитаться с Лангбаттомом. «Это не свинья», — возмутилась она, грозно сверкнув глазами. «Свинья», — парировал Блэк, ввязываясь в перепалку. медведь, свинья я, медведь, свинья, свинья, медведь, ах, ты, стукнул кулаком по столу Цигнус, вот, я же говорила, весело перебила Аврора, высунув язык, заставив даже вечно безучастную Друэллу усмехнуться, так, хватит, неожиданно оборвал Том и отобрал свой подарок у Цигнуса, смеющегося уже над собой за то, что попался на старую как мир уловку. «Спасибо, Аврора, очень мило с твоей стороны», — заставил он себя улыбнуться. Блэк тыкал в девушку пальцем, пытаясь сдержать хохот. «Ты меня подловила, вот молодец». Слизеринцев редко удавалось видеть с беззаботными улыбками на устах. Казалось, что они просто не способны дурачиться, кроме как по поводу чьих-то неудач или казусов. И Малфой был рад видеть, что и на его факультете происходит нечто искренне веселое. Это было так странно, что он и сам заулыбался. А еще это серьезное выражение лица Ридла, который явно чувствовал неудобство, сжимая в руке такой оригинальный подарок. Аврора Уинтер, девушка, заставляющая смеяться. «Дай пять», продолжая хохотать, сказал Цигнус, и Аврора ответила, хлопнув ладонью в ладонь. «О, сильный удар, ты не занималась боксом?» Аврора заключила в объятия Джоконду, идущую к ней навстречу после того, как завершился балаган со слизеринцами, и они стали расходиться с ужина. «Привет, Джеки, я очень скучала», – пропела девушка прямо ей в ухо. «Я тоже, Аврора», – ответила та, заставив себя улыбнуться. «Я вернусь, мне надо зайти к директору, а потом можем увидеться». После лицезрения сцены с игрушкой, Джеки даже на мгновение удалось искренне улыбнуться впервые за полтора месяца, и она не услышала слов соболезнования от Уинтер, что, кстати, тоже было облегчением. Аврора кивнула, проводила ее взглядом до боковых дверей большого зала и пошла к Элоис и Мередит, чтобы все разузнать. Коридор уже опустел, и Абрахас покинул большой зал последним из слизеринцев. В кармане брюк лежала эта странная игрушка, но он и не думал от нее избавляться, а вот второй счастливый обладатель, похоже, был иного мнения. Абрахас застал именно тот момент, когда Мишка-свинья полетела в урну, но не попала, а равнодушный слизеринский староста пошел дальше. «Эй, Ридл!» Сам от себя не ожидая немного грубо позвал Абрахас. Том обернулся, на миг на его лице появилось выражение легкого удивления. Мало того, что его окликнул какой-то новенький, да еще и в таких интонациях. «Чего? Подарки обычно не выбрасывают», — назидательно продолжил он, сложив руки на груди. «Тебе-то какое дело?» — злобно спросил Том. «Свой можешь хранить под подушкой». Вот он, настоящий Том Ридл без маски и приличий, раздраженный добротой Авроры. Где же наигранное благородство и доброжелательность? Малфой скопировал выражение лица сокурсника и надменно поднял подбородок. «Не ценишь чужого труда?» Она, вообще-то, старалась. Абрахас с удовольствием отметил, что Том совершенно не способен выносить чьих-либо нравоучений. «Малфой, я не очень-то понимаю», — с расстановкой начал он. «Чего ты добиваешься? Хочешь, чтобы я сохранил эту игрушку на память? Не смеши. Уинтер абсолютно чокнутая, ты сам видел, мне ни к чему ее подарки». Том все больше выходил из себя, но Абрахас так просто не собирался отступать. Он открыл рот, чтобы снова ткнуть Ридла в невежество, но, к удивлению, его перебили. «Он прав», — послышался девичий голосок, и Аврора не чокнутая. «Том, она замечательный и добрый человек, и ты не имеешь никакого права говорить о ней подобные вещи», тон был строг и поучителен. Малфой обернулся, чтобы увидеть за собой бесшумно подкравшуюся девушку, которую не видел в Хогвартсе за прошедшие две недели семестра. Немного бледновато, но, в целом, даже красиво, а синие глаза сейчас выражали долю презрения к старости. Том вообще, казалось, готов был разорвать в клочья двух нападающих на него студентов. «С возвращением, мисс Смит», с наигранной доброжелательностью сказал он, «и спасибо, что лезешь не в свое дело». Она усмехнулась как-то устрашающе, а ведь Том помнил ее совсем другой, светлой и приветливой девочкой, дрожащей от каждого его случайного взгляда. Удивительно, как людей меняет смерть. Конечно же он знал, что ей пришлось пережить, и как сильно Джоконда смогла повзрослеть за прошедшее лето, но никто не давал ей права так с ним разговаривать. Давно уже Том не испытывал такой злости и неприязни. «Она моя подруга», Джеки подошла к урне и, опустившись на корточки, достала из-за ведра завалившегося туда медвежонка. Стряхнув с него пыль, она внимательно посмотрела в черные глаза Ридла и протянула игрушку ему. «Возьми и впредь знай, такие люди, как Аврора, никогда не делают чего-то из корыстных побуждений, Оценив страшненькую на вид игрушку, она продолжила. Она сделала его и подарила от чистого сердца. Будь чуточку благодарнее и не разбрасывайся такими подарками. На миг почудилось, что в ее глазах проскользнул огонек грусти. Том готов был взорваться, но вовремя сдержал эмоции, снова используя непроницаемую маску. Он слишком много позволил себе за эту короткую встречу с Джакондой и Абрахасом. Никто не должен знать, что и у него случаются всплески агрессии. Да Том и сам удивился, чем же его так взбудоражила эта ситуация. Может, именно потому, что подарок действительно сделан от чистого сердца. Он принял игрушку у девочки и почему-то почувствовал, как на плечи взвалили неподъемный мешок камней. Всего лишь глупый подарок, но из-за этого ему стало как-то не по себе. «Вы закончили?» – спокойно спросил он, но ребята ничего не ответили, и тогда староста просто ушел, в очередной раз за сегодня почувствовав себя идиотом из-за Уинтер. Джеки повернулась к Абрахасу и с улыбкой протянула руку. «Меня зовут Джаконда Смит, я на 6-м курсе Хаффлпаффа». Она ощущала странное тепло, когда пожимала руку молодому человеку, потому что вместе они сделали что-то правильное. Джеки отвоевала частичку души Авроры и почувствовала себя вдвое легче, ведь и в ее кармане лежало воспоминание. «Абрахас Малфой», — ответил он невольной компаньонке, — «рад познакомиться». Возвращение блудницы. После чистки зала наград у Цигнуса сильно болели мышцы, он и представить не мог, что простая уборка может быть таким испытанием даже для натренированного тела. Особенно ныли руки, но больше всего из-за наказания Норрис беспокоило недосыпание. Чувствовал себя плохо не только он, но и Крауч, а также Прюэт со своей шайкой, составившие ему компанию в этом нелегком деле. И как держаться на метле, когда он так сильно устал и не выспался. С выпуском Розера капитану команды Слизерина по Квиддичу пришлось искать замену охотнику, а из-за наказаний Цигнус мог выкроить время только утром перед занятиями. Сонные и зевающие слизеринцы держались небольшой группкой на стадионе и наблюдали за тем, как Блэк парит над полем, разминая косточки, ну и, конечно же, демонстрирует свои летные навыки новичкам. Каспар совершенно не желал уподобляться ему и, облокотившись на метлу, практически дремал, изредка с силой вздыхая. Воздух над утренним Хогвартсом был сырым, кое-где занимался туман, погружая небольшие участки земли в белую пелену. От запретного леса доносились странные звуки, издаваемые обитавшими там животными. Количество желающих попасть в команду постепенно прибавлялось, сюда спешили возбужденные второкурсники, наверное, единственные из всех, кто не зевал каждую минуту. Первый курс в Квиддич не играл, и вот едва подросшие дети стремились доказать, что и молодежь сможет произвести впечатление высшим пилотажем в небе. Были и те, кто даже правил не знал. Они и в прошлом году составляли толпу на стадионе. Каспар проснулся от собственного всхрапа, лениво открыл глаза и сначала не понял, почему находится не в собственной кровати. В следующую секунду он едва не упал на траву вместе с метлой в придачу, забыв, что находится в вертикальном положении. Голоса слизеринцев становились громче, в толпе слышались восклицания и споры. Каспар сдул челку и посмотрел в небо, где туда-сюда сновал Цигнус, и не сидится ему на месте. Недовольно пробурчал он, зевая и поглядывая на часы. Через 5 минут начинался отбор, он оглядел толпу, состоящую из пары десятков студентов, а также их спортивный инвентарь. Интересно, что Бэгмин хочет показать на первом чистомите? Дошкольные метлы и то новее, и где он раздобыл такую древность? «Эй, Люда, ты на этом летать собираешься?» — усмехнулся Каспар. Третий курсник, скептически приподняв бровь, посмотрел на него и хмыкнул. «Это метла, всем метлам метла», — гордо заявил он, с любовью оглядывая свою развалюху. «Школьные метлы и то новее. На какой помойке ты ее отрыл?» — спросила Джинна, охотница команды. «Там еще есть, я тоже хочу». Но мальчик явно не расстроился из-за подколов, а с невозмутимым видом провел ладонью по гладкому древку раритета. «Поверь, эта метла намного лучше твоего пороха», — сознанием дела поведал Люда и для верности кивнул. Порох была последней моделью, она отличалась рулевыми качествами. «Хороший выбор для девушки. Не думаю, что твоя рухлядь обгонит меня в небе», – парировала она, но мальчик лишь улыбнулся. «Посмотрим, и я докажу, что первый чистомет лучше всех последующих моделей, а твоя метла начинает вибрировать на скорости 30 миль в час». Пока слизеринцы спорили, чья метла лучше, Каспар увидел еще одного студента, желающего заполучить место в команде. Малфой был настолько пунктуален, что пришел на поле без одной минуты восьмого, как раз когда с небес спустился Цигнус. В руках Абрахас нес комету 180, несмотря на год выпуска, 1938, она до сих пор считалась лучше и дороже пороха Джинны Шелли. Каспар и Блэк сами предпочитали эту модель. «Внимание!» – перекричал Цигнус голоса слизеринцев. «Разбейтесь на группы по 5-6 человек и по моей команде в воздух». Студенты послушно закивали и стали седлать метлы. Когда первая группа взлетела, Цигнус повернулся к Каспару. «Да и на что они рассчитывают?» – произнес он, наблюдая, как запутавшийся в своей спортивной мантии студент пытается вернуть управление метлы, кидающей его из стороны в сторону. «Как думаешь, что из себя этот Малфой представляет?» – перевел Блэк тему, потеряв интерес к фигуркам, хаотично снующим по небу. «Эй, Абрахас!» – сложив руки на груди, позвал Крауч. «Ты играл раньше?» – лениво повернув голову в сторону двух слизеринцев. «Абрахас, казалось, думал, стоит ли отвечать на не очень-то вежливый вопрос. Да, в Шармбатоне, за одну из команд, все же решив удостоить их такой чести», – ответил он. Цигнус и Каспар с умным видом переглянулись и закивали друг другу, как нахохлившиеся голуби. Абрахаса не очень интересовало их мнение насчет его способностей, ведь, судя по полету первой группы, равные ему вряд ли найдутся. Одна девочка чуть не соскользнула с метлы, заходя в крутой поворот. Смертная скука в этой школе одолела Малфоя, и он решил, что стоит занять себя хоть чем-то, а квиддич всегда был одним из его любимых занятий. Жаль только, что капитан команды не совсем устраивал Абрахаса. «Нет, спорить нет смысла, летает Блэк хорошо и уверенно, и вратарь из него, наверное, неплохой с таким талантом уворачиваться. Вот только как человек Цигнус ему не нравился, а судить можно было по недавней стычке с гриффиндорцами, попыткой поиздеваться над Авророй Уинтер и ее подарком. Вероятно, неприязнь исходила из знания, что Цигнус был прихвостнем Тома, а Критблу сложно было остаться равнодушным. Однако, несмотря на тесное общение со старостой, его друзья не были на него похожи, уж они точно напоминали подростков, правда, с манией величия. «Все вниз!» — крикнул Блэк и свистнул в медный свисток, прикрепленный на цепочку к нагрудному карману спортивной мантии. «Долохов, останься, остальные свободны!» Послышались недовольные возгласы и даже ругательства в сторону капитана команды, а мальчик с кудрявыми волосами, которого оставили на очередной отбор, победоносно улыбался, провожая проигравших соперников взглядом. Еще один самодовольный слизеринец. Казалось, что Каспар и Цигнус составляют только себе подобных. Вторая группа, в воздух. Даже не взглянув на ребят, приказал Блэк. Из второй группы отобрали сразу троих, из третьей только одного. Малфой поднялся в воздух с последней, уверенно направляя метлу вверх. Он сразу же получил одобрительные крики со стороны действующих членов команды. Правда, вот незадача. Разглядывая разгорающуюся ссору на стадионе, Абрахас едва не врезался в девочку, замершую в воздухе у него на пути. Эта пятикурсница с забавными длинными косичками уже не раз была замечена в наблюдении из-под тишка за Цигнусом и Каспаром. А когда они ее замечали, она глупо улыбалась, краснела и убегала. Блэк и Каспар стали мельтешить внизу, растаскивая, кажется, Быгмина и задиристого Долохова. Кружить по полю в обществе малышей было скучно, и Абрахас наплевал на желание попасть в команду. Он стал спускаться к земле, ведь за ним уже даже не наблюдали. Внизу происходило что-то невообразимое. Катаясь по земле, двое слизеринцев били друг друга куда попало. Кудрявые волосы Долохова уже были покрыты грязью, а у Быгмина оказалась рассечена губа. «Эй, Малфой, я еще не говорил спускаться!» — крикнул Блэк, глядя, как вслед за Абрахасом стали приземляться остальные. «Правильно, не нужны лишние силы в потасовке». Блэк кинулся на влажную траву, забыв о нежелании пачкаться, и попытался разнять разъяренных детишек. Конфундус. Малышей словно веревками оттащило друг от друга, и это дало возможность Цигнусу встрять между ними. Капитан команды с удивлением уставился на Малфоя, пославшего заклятие. «Так, вы оба, еще раз повторяю, если не успокоитесь, то о месте в команде можете забыть», со злобой проговорил он. «Но Люда бил меня метлой», заворчал Долохов, потирая макушку и морщась от боли набитой шишки. Цигнус вздохнул и ударил себя по лбу ладонью, да с такой силой, что остался красноватый отпечаток. «Последняя группа», позвал он, стараясь успокоить дыхание. «Малфой остается, остальные свободны». «Это интересно, по какой такой причине остается Малфой? Ты даже за полетом не следил». Возмутился мальчик в смешной спортивной жилетке, которая была мала ему на пару размеров. «Нет, так не пойдет, это за то, что он конфундус послал в Антонина и Люда». Выражение лица Цигнуса было невозможно передать словами. Казалось, что еще секунда, и он просто гавкнет на парнишку, посмевшего обжаловать его решение. Еще больше устрашения его виду придавали каштановые волосы, сползшие на лицо, а за губами, превратившимися в тонкую линию, могли скрываться звериные клыки. Наглость попытавшегося оспорить его решение постепенно превращалась в маску непонимания, а потом в осознание того, что можно сейчас услышать от обозленного Цигнуса. «МММ, пожалуй, я пойду», — сказал мальчик, практически не шевеля губами и, подобно крабу, бочком делая несколько шагов в сторону из толпы. Каспар как никто другой знал, что лучше не трогать друга в таком состоянии, но, похоже, Цигнус нашел силы взять себя в руки и не дать выхода агрессии. Когда на поле остался только старый состав и шестеро отобранных претендентов, капитан разделил всех на две команды. Новички, естественно, играли за охотников. Малфой с удивлением отметил, что у него все же есть соперник. Кто бы мог подумать, что первый чистомит может дать такого жару. Людобыгмин носился по полю подобно вихрю, за счет его небольшого веса метла была быстрой, в проворности и финтах мальчик выигрывал у Абрахаса. А вот Цигнус думал иначе, он наблюдал именно полет Малфоя, а не Люда, которому кружение по небу казалось интереснее, чем попытки забить мячи в кольца. Абрахас несся напрямик к воротам и не боялся встречать Бладжеры на пути. Его маневры не удавалось угадывать. Сейчас он летит прямо к центральному кольцу, резко замахивается в левое, куда Цигнус молниеносно рвется, но Квофл летит все же в центр. Обманные маневры, а иногда и прямые попадания. У Абрахаса был поставлен бросок, он забивал из довольно дальних расстояний, но Люда, конечно же, не отступал ни на шаг, однако из-за невнимательности в него часто попадали шары выше баллы. Ребята имели совершенно разный стиль, но и выкидывать обоих из команды было бы преступлением. Цигнус колебался с речью, прекрасно понимая, что его команде нужны лучшие игроки. Джинна всегда была хорошим охотником, она в команде со второго курса вместе с самим Блэком. Креп, несмотря на свой рост и вес, тоже неплохо справлялся за счет силы удара, сносящий вражеского вратаря прямо в кольцо вместе с мячом и метлой. Претенденты смотрели на Цигнуса. Кто-то топтался от нетерпения на месте, Долохов бросал в Люда и Малфоя злые и завистливые взгляды, понимая, что их не обойти. Все поняли сразу. Быгмин абсолютно спокойно выпрямлял выбившийся из метлы прут. Он был уверен в себе, тоже можно было сказать и о его главном сопернике. «Итак», — сказал капитан команды, хлопнув в ладоши, «думаю, что я нашел решение, которое устроит вас обоих», игнорируя остальных претендентов, обратился Цигнус сразу к Малфою и Быгмину. «Вы оба приняты». Абрахас удивленно посмотрел вниз на хрупкого мальчика на 4 курса младше него и скептически изогнул бровь, абсолютно не желая принимать то, что какой-то сопляк доплюнул до того, чтобы быть ему равным. «Но место только одно», — запротестовал Люда, озвучивая общие мысли. «Кто-то из вас будет запасным, но это мы решим во время тренировок», — безапелляционно заявил Цигнус. «Но я, Быгмин, заткнись», — осек Каспар, понимая, что у Цигнуса уже нет сил припираться с младшекурсниками. «Если хочешь быть в команде, соглашайся с условиями». Было приятно и неожиданно найти человека, с которым можно просто поговорить и рассказать то, что не можешь поведать другим. Он, как затянувшаяся встреча незнакомцев на остановке или визит к психологу, но которому не нужно выворачивать душу наизнанку. С виду сдержанный, холодный, благодаря цвету глаз, а внутри интересный и легкий в общении. Джоконда не могла понять, что их связывало, и почему вот уже во второй раз они просто сидят на улице на берегу Черного озера и разговаривают о жизни, о судьбах, о людях и даже о квиддиче. Абрахаса взяли в слизеринскую команду, только казалось, что он вовсе не рад этому, а азартность к игре куда-то испарилась, стоило только поучаствовать в первой тренировке. Нет, они не были друзьями и не собирались ими становиться, он не приглашал ее на свидание и не стремился угодить. Абрахас был просто парнем в чужой стране, со своими проблемами и заботами, а она, потерявшая семью девушкой, не способной вернуться в привычный мир. Даже Элоиса и Мередит стали какими-то далекими, и Джоконда частенько отказывалась от встреч с ними, чтобы побыть одной. Он вертел в руках какую-то бумажку, возможно, ненужный старый чек, а сам смотрел вдаль. Через Черное озеро располагался Хогвартс, сегодня были сплошные облака, и замок смотрелся мрачновато, но, все же, не менее красиво. Каменные стены и свинцовое небо создавали черно-белый пейзаж, разрушали графику только листья, кое-где еще зеленые, но в основной массе багряные и желтые. Не будь ветра, деревья еще долго могли бы быть украшены золотыми шапками. Абрахас находился в задумчивости, позволяя Джоконде себя разглядывать. Аккуратные линии подбородка и скул, ровный нос и цвет волос практически такой же, как и у нее самой. Его можно назвать красивым, но он совершенно не такой, как Том. Странно было их сравнивать, но Джоконда почему-то вспомнила именно прошлого возлюбленного, оценивая внешний вид нового знакомого. Ридл был красив, но какой-то неживой, холодной красотой. Это впечатление создавалось невероятно ярким контрастом бледной, практически белой кожи и черными как смоль волосами. А еще взгляд таких же черных глаз заставлял мурашки бежать по спине, но не из-за симпатии к этому парню, а из-за чего-то, что исходило изнутри него. Раньше Джеки не замечала этого, однако с тех пор, как с ней приключилась ужасная горе, многое изменилось, тем более, восприятие Ридла, восприятие парня, который казался идеальным, не таким, как все. В этом и была загвоздка. Ридл был другим, это чувствовалось сразу, его можно было сравнить с Фистралом. Не поддается логическому объяснению, но с тех пор, как Джоконда стала видеть этих тварей, она словно различила в Томе что-то, что раньше было незаметным, невидимым, только все ее непонятные ощущения невозможно было понять и обосновать. Она никак не могла осознать, что не так с его глазами, раньше в них чудилась бездна, загадка, романтика, а теперь нечто отталкивающее, мертвое. Она упорно старалась найти оправдание своим ощущениям, но почему-то поняла, что все еще интересуется им, только не той детской любовью и желанием постоянно попадаться на глаза. Чувства стали другими, размеренными, куда-то пропала неловкость при встрече с ним, теперь ей было легче пройти мимо, поучаствовать в случайном разговоре или даже поспорить. «Джеки!» — донесся радостный голос. Ребята обернулись и увидели Аврору, закутанную в теплую мантию, смехом немного не по погоде, словно она собралась в долгий путь. Ее волосы нещадно трепал ветер, разрывая белоснежные пряди. «Ой, я не вовремя, да?» — смущенно сказала она, поглядев на Абрахаса. «О, это ты, девочка, которая всегда приносит с собой улыбку?» Хихикая, спросила Джоконда. «И подарки?» — продолжил Абрахас. Уголки его губ невольно поползли вверх. «Присаживайся», — он немного подвинулся, чтобы освободить Авроре место. «Как твои дела?» «Ужасно, профессор Маккаллок отказался вести у меня дополнительные занятия, надув губки, как будто это было мировой катастрофой», — сказала она, занимая место на лавочке. «Джекс, а как тебе профессор Уидмор?» «Мне кажется, что он замечательный преподаватель, тем более древние руны, такой сложный предмет, а он все так понятно объясняет. Явно занимаясь рекламой», — сказала она. Создавалось впечатление, что Аврора пришла сюда, чтобы спросить именно это. Она почему-то тараторила и озиралась по сторонам. Джоконда наблюдала за тем, как лист клена, кружась, спускается с дерева, но ему так и не удалось коснуться земли. Поток ветра поднял целый ворох листьев и понес к самой кромке берега, чтобы рассыпать багряный ковер на воду. «Ну, не знаю, профессор Гамбит был очень хорошим профессором, но я пока не задумывалась о том, какой из Уидмора учитель, у меня только два урока было», — пожав плечами, ответила Смит. Разглядывая беспокойную гладь Черного озера, Абрахас сначала и не заметил, как маленькая ручка касается его волос. Он удивленно взглянул на Аврору, та рассматривала небольшой красный лист клена, снятый с его волос. «Я знаю, что его пыталась заполучить к себе моя прошлая школа», — поведал он, наблюдая, как новый листик спускается вниз и застревает в белоснежных волосах Авроры. «Может, стоит его снять?» Абрахас быстро выкинул из головы эту мысль, но, все же, Уинтер листик с его волос сняла, пускай это был и совершенно безобидный жест. «Странно думать о том, что в принципе не имеет никакого смысла. У тебя лист в волосах», — сказал он как-то неуверенно. «Ну так сними его», — спокойно ответила Аврора, не поворачивая головы, увлеченно разрывая листик так, чтобы остались одни жилки. «Ну ладно», — ответил он, повинуясь. «А что ты тут делаешь одна, на другой стороне озера?» «Гуляю», — машинально ответила она, словно ожидая вопроса. Надеялась, что выглянет солнце до заката, но, видимо, скорее начнется ливень. «О, кажется, на меня капнуло», — сказала она, скосив взгляд к кончику носа, на котором кругляшком расположилась небольшая капелька воды. Стирать Аврора ее не стала, а наоборот подняла лицо к небу. «Люблю дождь», — пояснила она зачем-то. Джоконда же, напротив, не была сторонницей дождя, непогода навевала слишком много грустных мыслей, поэтому она накинула капюшон и встала с лавочки. «Вы идете в замок?» — спросила она, поправляя помявшуюся мантию. Абрахас заметил, как у Авроры поджались губы. «Она сегодня какая-то подозрительная», но ответ пришел сам собой, когда невдалеке появилась фигура человека. Так она здесь не просто гуляла, а ожидала кого-то. «Свидание, это Хагрид?» — удивленно спросила Джоконда, глядя в сторону приближающегося силуэта, который по росту превосходил Маклагина, самого высокого парня в школе. «Аврора, я слышала, что ты с ним общаешься, но разве ты не помнишь, что я тебе о нем говорила?» Возмущение Джоконды не прошло мимо, хоть Аврора всегда была эталоном непосредственности и невозмутимости, сейчас она, казалось, словно домашний эльф поджала ушки, а невинный взгляд явно не получался. «Знаешь, Джекс, все, что о нем говорили, бред», — собравшись с духом, сказала Аврора. «Я вообще не понимаю, как его в чем-то можно обвинять. Хагрид очень добрый и интересный собеседник, хоть иногда и не может сформулировать слов. Ты бы знала, как трепетно он относится к животным». «Вот об этом я и говорю», — перебила Смит. Она и не заметила, что слишком сильно повысила голос на подругу, а Брахас же смотрел на нее с непониманием. «Между прочим, это из-за его паука погибла Миртл, а ты общаешься с ним, как будто ничего не произошло. Но он не должен быть изгоем», — возразила подруга. «Джеки, что с тобой? Почему ты так злишься? Он именно изгой, Аврора», — чуть ли не рявкнула та, сжимая кулаки до белизны костяшек. «Миртл, кто это?» Услышав незнакомое имя, вдруг переспросил Абрахас, поднимаясь с лавочки и вглядываясь в приближающегося Хагрида. У Хагрида было совершенно детское выражение лица, даже глуповатое, но вот рост. Он действительно был высоким и широким в плечах, а нерасчесанные волосы и поношенная на вид одежда придавали ему вид давно заблудившегося в лесах путника. «Пойдем, я расскажу тебе, а ты будь осторожнее», — пальчиком пригрозила Джеки, стараясь умерить свой пыл. Она ощутила неподдающуюся объяснению тревогу, но не из-за того, что Аврора так легкомысленно отнеслась к ее предупреждениям. Странно, беспокойство исходило из собственной реакции, уж слишком она была злой. Не стоило повышать голос, и теперь в голове творилось что-то невероятное, словно Джеки только что нарушила какой-то закон. «Увидимся», — бросил Абрахас вполне дружелюбно, накинув капюшон из-за начинающейся мороси. Аврора слабо улыбнулась вслед друзьям. Джоконда никогда еще не кричала на нее, даже тогда, из-за идиотских ситуаций с Томом, но сейчас с ней что-то происходило. Скорее всего, смерть родителей и брата повлияла на ее характер. Вспыльчивость не шла этой милой энергичной девушке. Хагрид стоял в сторонке, он даже попытался спрятаться за деревом, но получалось скверно. Из-за ствола дерева хорошо проглядывались широкие плечи и торчащие в разные стороны волосы. Аврора подошла к другу и неловко спросила: «Ты все слышал?» «Да», — поинтересовалась она, поглаживая мальчика ладонью по плечу. Карие глаза такого юного, но уже побитого жизнью подростка, которого просто изгнали из волшебного мира за его неординарность, были влажны. «Ничего, Аврора, ты это, зонт не захватила?» — спросил он, шмыгая носом. «А то дождь занимается, а ты знаешь, Дамблдор меня отругает, если ты заболеешь». Она улыбнулась. «Не говори ерунды, Руби», — ответила Аврора. «Дедушка не станет тебя ругать из-за таких мелочей. Он очень добр ко мне, и он, думаю, не будет в восторге от того, что я потащу тебя в лес в такое время». Хагрид указал пальцем в небо, где тотчас громыхнула молния. «Скоро закат. Ну, ты же хочешь показать мне что-то очень интересное. Я думаю, дедушке не обязательно знать, что мы пошли в запретный лес так поздно». Аврора с удовольствием смаковала слово «дедушка», которое совсем недавно стала употреблять в разговорах с Дамблдором, и тот был очень рад этому, несмотря на непрямую родственную связь. Хагрид выглядел уставшим и невыспавшимся, что обеспокоило Аврору. Он указал на тропинку, ведущую к его домику, и они двинулись в путь. «Что произошло, Руби?» — спросила она, рассматривая глубокие тени, залегшие под его глазами. «Ты выглядишь больным». «Будешь лимонные дольки?» – спросила она, доставая из кармана пакетик сладостей. «Нет, спасибо», – помотал головой лесник и продолжил говорить. «Я просто немного не выспался и заблудился в лесу сегодня ночью, но ты не переживай, благодаря этому я нашел кое-что очень увлекательное». Не дав ей раскрыть рта, он замахал руками и затараторил. «Я в порядке, честно, я нашел его, Аврора, нашел». Улыбка на его губах сразу стерла все недомогания. Хагрид сиял, как фея на Рождество. «Что нашел?» Повинуясь мимолетной игре вопрос-ответ, спросила она. Мальчик остановился и схватил ее за плечи, не понимая, что может напугать. Он затряс Аврору с такой силой, что она едва устояла на ногах. «Я, Аврора, нашел его. Нашел северное сияние. Идем, мы это, должны до заката успеть, да». Хагрид от возбуждения путал слова. «Я должен показать тебе». «По-моему, она не слишком-то заинтересована в общении с нами», – расстроенно вздохнула Меридит, усаживаясь на подоконник в коридоре третьего этажа. «Когда этот Джеки так от нас отдалилась?» Элоиз откинула тоненькую косичку за спину и безучастно выглянула за окно, за которым моросил дождь, оставляя на стекле совсем крохотные точки воды. Солнце давно скрылось, Хогвартс погрузился в темень и сырой туман. Едва можно было разглядеть огоньки соседней башни. Странно, но у Хагрида в избушке не было света, хотя даже в самую ужасную погоду в его окнах виднелись мигающие огоньки свечей и камина. Меридит усложняла ситуацию тем, что пыталась постоянно находиться в компании Джоконды, вела себя навязчиво, но она всего лишь переживала и не только за их дружбу. Джеки действительно стала с ними меньше общаться, но стоило ли винить ее в этом? Это пройдет, у нее сейчас сложный период. Элоиз отвернулась от окна, облокотилась на подоконник и внимательно посмотрела на подругу. «Ты сама говорила, что торопить ее не стоит, но она так быстро распрощалась с нами сегодня и ушла с этим странным новеньким», — возмутилась Меридит. «А когда вернулась, просто пожелала нам спокойной ночи и ушла спать. Этот Малфой, может, это он так на нее влияет? Я бы не сказала, что он сильно общительный. Странный парень, да брось, не думаю, да и вовсе он не странный, он просто иностранец и пока не прижился», — сказала Элоиз, а затем вернулась к теме Джоконды. «Ну, может, у них общие темы или еще что», — рассудила она. «По крайней мере, она больше не носится за Риддлом, что само по себе хорошо». «Ты слышала, что говорят про Малфоя на Слизерине?» — спросила подруга. У нее уже загорелись глаза от случайно попавших в руки новостей из жизни новенького. Ходят слухи, что он очень богат и живет в древнем поместье. Пирс говорила, что о нем писали в сегодняшнем ежедневном пророке, только я что-то не заметила. Меридит посмотрела на Элоиз, ожидая встречного вопроса. «Ты не заметила, потому что пророк читаешь не дальше колонки знаменитостей», — усмехнулась девушка. «Знаешь, то, что он при деньгах, за 40 футов видно», — равнодушно произнесла Элоиз, но, поймав возмущенный взгляд подруги, закатила глаза. «Ну и что же о нем писали? Он ведет дела с Гринготтсом и восстанавливает поместье, принадлежавшее его семье по материнской линии. Я точно не знаю, но слышала, что это вовсе не поместье, а дворец, которому лет чуть ли не как Хогвартсу», — восхищенно сказала Меридит, едва ли не подпрыгивая на подоконнике. «Он как принц, и у него есть свой собственный замок». Она была так увлечена собственной речью, что не заметила, как Элоиз изображает ее ужимки, открывая рот на каждом слове и жестикулируя. «Ты уж определись, кто он для тебя, этот странный необщительный новенький или принц с несметными богатствами», — хихикнула Элоиз. Меридит наигранно обиделась, отвернулась и хмыкнула. «Этого я пока не решила», против ее воли изо рта вылетел смешок, и вот девушки уже хохотали непонятно над чем, не заметив, что за ними уже 10 минут наблюдают внимательные черные глаза. Через 5 минут отбой, донесся строгий голос из темноты лестничного пролета, а через секунду появился и его обладатель собственной персоной. «Не думаю, что профессор Монтгомери будет счастлив узнать, что вас поймала миссис Норрис». Девушки моментально затихли, они совершенно не ожидали увидеть Риддла здесь. Как всегда, выглаженная мантия и накрахмаленный воротничок школьной рубашки, идеальный внешний вид идеального старосты, медный значок, и тот был начищен до блеска. «Мы как раз собирались», — ответила Меридит, соскакивая с подоконника. «Поторопитесь, не хочу, чтобы во время моего дежурства в школе были нарушения», — напомнил о своем прилежном статусе и власти над студентами Том. Его вежливая и в то же время угрожающая улыбка заставила девушек поскорее ретироваться. «Конечно, никто и носа не посмеет высовывать из гостиных, когда мистер с иголочки дежурит в коридорах. Его репутация не терпела подобных инцидентов, и в действительности лучше было попасться школьному завхозу и выслушать от нее пару ругательств, нежели стать участником неприятного диалога со старостой школы, промывающим тебе мозги сводом правил Хогвартса. Главное в его назидательных речах – это тембр голоса, негромкий, лишенный эмоций, и в то же время каким-то образом заставляющий забыть о нарушениях в будущем. Наблюдая за тем, как две фигурки Хаффлпаффа скрываются из виду, Том обдумывал случайно подслушанный разговор. Казалось бы, чем пустая болтовня двух хогвартских сорок могла заинтересовать его? Странно, проглядывая сегодняшний выпуск «Пророка», он не натыкался на статью о Малфое, но почему никто из своих ему не сказал? Обычно колонка новости экономики и финансов не сильно интересовала Тома, только если не было громких заголовков. Усилие над собой, и он смог вспомнить название статьи, проскользнувшие мимо всегда внимательных глаз. Новый вклад в развитие экономических отношений страны принесло сотрудничество с известными французскими аристократами. Никто из студентов никогда и не читал подобные статьи, это было попросту скучно и неинтересно. Кажется, у Цигнуса должна заваляться сегодняшняя газета, стоит пересмотреть. Старинный дворец, возможно, ровесник Хогвартсу, Тома заинтересовал именно этот аспект в делах сокурсника. Любая древность, а тем более магического происхождения, была интересна наследнику Салазара Слизерина. Сколько тайн может хранить древние поместья Малфоев? Любопытство было самым серьезным коньком Тома, ведь именно любопытство привело его к опасной идее бессмертия путем создания крестражи. Он уже собрался двинуться в путь патрулировать коридоры погружающегося в сон Хогвартса, как заметил мелькнувший за окном огонек. Этот свет ни с чем невозможно было спутать. Ровный и мягкий, слегка голубоватый, так светит волшебная палочка. Огонек мелькнул между деревьев, а затем двинулся по опушке запретного леса к хижине лесника. Неужели Хагрид использует магию? Визингамот запретил ему колдовать. Немыслимо. Для Тома это было как красная тряпка для быка. Продолжая наблюдать за шариком света, едва освещающим фигуру волшебника, Том неожиданно понял, что это не Хагрид вовсе. В хижине тотчас загорелся слабый свет свечей, а огонек двинулся по улице дальше, в сторону замка. На мгновение Том даже разочаровался, понимая, что кто-то из преподавателей решил в такую темень прогуляться по запретному лесу в компании Арясины Хагрида и уже хотел было пойти в сторону лестниц, как снова уловил нечто странное. Еще не дойдя до главных дверей замка, волшебник потушил волшебную палочку, словно не хотел, чтобы его поймали, а это означало только одно. Том не помнил последний раз, когда он так носился по лестницам. Два лестничных пролета, небольшой поворот, и вот он уже находится у главных дверей. До отбоя всего минута, и нарушитель просто не успеет добежать ни до одной из факультетских гостиных. Но, к сожалению, Тома встретил пустой холл у первого этажа и мокрые грязные следы на каменном полу, опрометчиво оставленные наглым нарушителем. Тома больше интересовало, с какой скоростью нужно было бежать, чтобы успеть за то время, пока он несся по лестницам, добраться до дверей и даже скрыться. Все же это нарушитель. Словно ищейка, ориентируясь по следам, он определил путь врага. Западные лестницы располагались чуть ближе ко входу, чем те, по которым спускался он. Ошибки быть не могло. В том направлении находилась только одна факультетская гостиная, и Том, как староста школы, знал ее расположение. «А ну стоять!» — крикнул он, нагнав преступника, вернее, преступницу. Это была девушка. Фигурка замерла на месте, не дойдя до картины сэра Генри всего нескольких метров. Наглухо запахнутый капюшон и сырая мантия выдавали долгое нахождение на улице. «А ну повернись, чтобы я смог рассказать профессору Меррисот, кто нарушил сразу два главных правила Хогвартса за один раз», — победоносно сказал он. С самого пятого курса, с тех пор как его назначили старостой, тому нравилось штрафовать нарушителей и ощущать некое превосходство, хотя он прекрасно понимал, что вот так злорадствовать, просто по-детски и несерьезно, но разве не приятно скрашивать дежурство вот такими историями? «Я всегда знала, что ты вредина». Нахальный голосок едва не дезориентировал старосту. Девушка повернулась и вызывающе сняла капюшон, с которого полилась на пол вода. Волосы, явно спутанные сильным ветром, некрасивыми влажными сосульками легли на плечи, она шмыгала носом, да и вообще выглядела слегка бледноватой в свете единственного в коридоре факела, горящего в это время. «Уинтер?» — удивленно спросил Том, не веря своим глазам, но потом собрался и строго продолжил. Мало того, что уже был отбой, так ты еще и по запретному лесу в сумерках гуляешь. С какой луны свалилась? И вновь в ответ лишь этот невинный взгляд, который раздражал больше всего. Хотелось приложить ее петрификусом и читать нотации в неспособное на мимику лицо. Ты что, не понимаешь, как это опасно? Там живут не самые дружелюбные твари. Она сложила руки на груди, отрешенно куда-то посмотрела, намеренно делая вид, что все его речи невероятно скучны, но в следующий момент изменила тактику. Том, попыталась с улыбкой сказать она, ну кто тебе сказал, что я была в запретном лесу? Я выходила подышать свежим воздухом ненадолго и все. Понимая, что скрыть следы пребывания вне замка не удастся из-за мокрой одежды, произнесла Аврора невинным голосом. Всего на 5 минут и не более. Наверное, в тихом коридоре вечернего замка можно было услышать, как скрипят от негодования зубы Ридла. Он понимал, что не должен так сильно злиться на это простодушное существо по имени Аврора Уинтер, но ничего не мог с собой поделать. Раздражение появлялось из ниоткуда, стоило ему просто посмотреть на нее, а тут эта неумелая ложь, на которую и отвечать-то не хочется. «Не выношу лжи», — практически ровным голосом сказал он, пытаясь вернуть себе душевное равновесие. Аврора пожала плечами, но, похоже, не собиралась продолжать оправдание, а ее серые глаза с интересом изучали его реакцию. Она гадала, что же он предпримет. «Если не скажешь правду, зачем туда ходила, то я использую твою прогулку с Хагридом в разговоре с профессором Диппетом. Твоего друга-лесника выгонят из школы, и даже Дамблдор не поможет». Том с удовлетворением заметил, как меняется выражение ее лица, и в порыве негодования соединяются брови. «Ты не посмеешь, так ты все же ходила в лес с Хагридом», — победоносно воскликнул Риддл, поймав Аврору на слове. «Ну что ж, я всего лишь сказала, что ты не посмеешь так низко использовать меня, чтобы выгнать Хагрида из школы», — совершенно невозмутимо продолжила она. «Но это не значит, что я ходила в лес с ним, да и вообще ходила». Том готов был ударить себя по лбу, но вместо этого закатил глаза. «У тебя все в порядке с головой?» — поинтересовался он. Она задумалась, приложив пальчик к губам, а потом ответила. «У меня да, а вот ты какие-то небылицы сочиняешь, может, тебе мисс Адамс показаться?» Том, совершенно без сарказма, но с долей заботы, посоветовала Уинтер и даже сделала шаг вперед, чтобы изучить его на предмет болезни, оглядела его слева, а потом справа, не понимая, что, наверное, впервые в жизни ставит его в неловкое положение. Том позволил продлиться осмотру всего пару секунд, пока не пришел в себя и не сделал шаг назад, поддаваясь на ее случайные манипуляции. «Уинтер, чуть громче, чем обычно», — произнес он, — «прекрати немедленно свое дурацкое поведение». Она подняла брови, широко улыбнулась и щелкнула его по носу пальцами. Том закипал, как чугунный чайник на углях. Никто в жизни не осмеливался применять к нему такие жесты. «Уинтер, прекрати сейчас же», — возмутился он так громко, что впереди всхрапнул сэр Генри, но потом снова беззаботно засопел. «Убери от меня руки». Том успел перехватить кисть Авроры, совершающую очередное неправомерное действие в сторону его носа. «Убер, да Мантикора тебя задери, убери». Вторая ручка, рвавшаяся в бой, была снова перехвачена. «Да что с тобой происходит? У меня просто отличное настроение», — мурлыкая, ответила она, даже не пытаясь вырвать конечности из захвата. «Я сегодня узнала такое, что тебе и не снилось». «Что?» — тупо спросил Том, совершенно не понимая, почему ведется на эти детские уловки. «Я не скажу тебе, потому что ты вредина». Следом за словами из ее рта вырвалось нечто похожее на протяжное «уи-уи-уи», но Том больше не смог терпеть наглого вторжения в свое личное пространство и просто оттолкнул Аврору от себя. «Ты сейчас же идешь со мной к Мерисот, будешь перед своим деканом оправдываться», — злобно сказал он. «Ах, да, и -20 баллов с Рейвенкла». Том искренне сожалел, что не может снять больше из-за установленных для старост рамок. «Позвольте узнать, за что, мистер Риддл?» — донесся позади него голос, после звука которого парню вновь захотелось шлепнуть себя по лбу. Альбус Дамблдор всегда появлялся не вовремя, декан Гриффиндора словно на расстоянии чувствовал, если что-то творилось в замке без его ведома, или он попросту преследовал Тома. Студентка Рейвенкла нарушила установленные школьные правила. «Я лично видел, как она выходила из запретного леса, да еще и после отбоя», — отчитался Том без особых эмоций, стараясь смотреть прямо в лицо нелюбимому преподавателю. Полагаю, что за это должно быть назначено соответствующее наказание. Аврора потупила взгляд, но все же собралась и тоже посмотрела на Дамблдора. Он еще не сменил профессорскую мантию на более свободную одежду и, скорее всего, возвращался с спецсовета. «Это правда, мисс Уинтер?» – довольно строго спросил он. «Нет, все не так, где профессор Дамблдор?» – исправилась она, запинаясь, но от Тома не ускользнула ее интересная оговорка. «Я была у Хагрида, но вернулась за 5 минут до отбоя, но из-за Тома вовремя в гостиную попасть не удалось, он решил меня допросить, чтобы протянуть время». «Чего?» Эта фраза совершенно случайно сорвалась с губ Тома, ведь он в момент оправданий думал совсем о другом и уловил лишь кусок ее речи. Аврора только что едва не назвала Дамблдора дедушкой, что за панибратское обращение. «Да я своими глазами видел, ну что я могла забыть в запретном лесу в такую погоду, да еще и когда на улице темно». Аврора покрутила пальчиком у виска, затыкая Тома. Всем было прекрасно известно, что Дамблдор ей покровительствует, но причин никто не знал. Так может она действительно его внучка, и кому поверит ее любимый дедушка? «Видите, Том, это всего лишь недоразумение, так что я возвращаю Рейвенкла потерянные 20 баллов, а вы ступайте на 4-й этаж, только осторожно, я проходил мимо и слышал крики Пивза», — предупредил он со всей важностью. Том от гнева едва не изменился в лице, но сумел удержать хладнокровную маску и не вступать в новый спор с чокнутой Уинтер и ее таким же дедом. «В таком случае, спокойной ночи, профессор и мисс Уинтер», — как можно ровнее попрощался Риддл и, развернувшись, пошел в сторону лестниц. «Пока, Том», — услышал он вдогонку беззаботный голосок и едва не топнул ногой от негодования. «Интересно, почему Уинтер скрывает родственные связи с деканом Гриффиндора?» Они проводили его взглядом и продолжили разговор. «Тебе нужно быть осторожнее, многие считают, что с мистером Риддлом связываться похлеще, чем с Дорис будет», — произнес Эльбус с улыбкой, немного разряжая обстановку. «Итак, что вы с Хагридом забыли в запретном лесу?» Аврора вздохнула. Она колебалась с решением, рассказывать ли дедушке о том, что они с Хагридом ходили так глубоко в лес. «Нет, иначе Руби достанется». «Мы не ходили в запретный лес, честно», — ответила она, но потупила взор. «Том, наверное, видел, как мы с огорода выходим. Руби мне показывал тыквы к Хэллоуину. Они такие большие». Для подтверждения вранья сказала она. Альбус улыбнулся. «Ну, тогда скорее беги спать, а то уже поздно», — посоветовал он. «И не забудь высушить одежду», — прозрачно намекнул он на том, что понял, что Аврора что-то недоговаривает.